Элен и Льюис, Лос-Анджелес, 1964. А потом он велел мне лечь прямо там, посреди тараканов и немытых тарелок. Они вечно оставляли за собой немытые тарелки. Это было омерзительно. Когда я легла, он зажал мне рот рукой и сделал то, что хотел, мой отчим. Мать была совсем рядом, за стеной, пьяная в стельку. Не знаю, слышала она что-нибудь или нет, я ее никогда не спрашивала. Я боялась заговаривать с ней на эту тему. Мне в ту пору было всего 12 лет. Стефани Сандрелли перевела дух и испытующе посмотрела на Элен. Потом одернула юбку и чинно сложила руки на коленях. Вскоре после этого я уехала из Чикаго. Я не могла с ними больше жить. Они оба мне осточертели. Элен нахмурилась. «В прошлый раз ты говорила, что вы жили в Детройте», — мягко заметила она. «Ну да, сначала в Детройте, а потом в Чикаго. Мы постоянно переезжали с места на место». Она быстро поднялась. «Хотите, я посмотрю, как дела на съемочной площадке? По-моему, вам давно пора выходить. Ваша дублерша отсутствует уже целую вечность». «Не нужно, Стефани. Когда все будет готово, они меня сами позовут». «Да ладно, чего там? Мне не трудно». Стефани выскочила из фургона. Элен вздохнула. В распахнутую дверь ворвалась струя раскаленного воздуха. Тусон, штат Аризона. Снаружи градусов 95, а днем наверняка будет еще жарче. Здесь же в фургоне прохладно и тихо, уютно шелестит кондиционер. Еще один штат, еще одна картина, еще один трейлер, еще одна роль. Сколько их уже было за последний год? Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Массачусетс, Дакота. И вот теперь на ближайшие 4 недели Аризона. Сегодня они должны были снимать сцену смерти. Героине предстояло умереть под градом пуль, рядом с разбитой машиной, на руках у безутешного любовника. Часы показывали 3, съемки откладывались по техническим причинам. Элен сидела в фургоне с 6 утра, с тех пор, как пришла сюда, чтобы загримироваться. Фильм назывался «Беглецы». Режиссеру, который его снимал, его имя было Грегори Герц, прочили славу Теда Ангелини. Сценарий был написан одним из приятелей Льюиса, и прежде чем получить окончательную редакцию, переписывался 5 раз 5 различными сценаристами. Тем не менее, Элен нравились и сценарий, и роль, которую ей предложили, и сам Грегори Герц. Единственное, чем она была не совсем довольна, это то, что они уже сейчас отставали от графика на 2 дня, хотя, по ее расчетам, могли бы закончить на целую неделю раньше. Она подняла глаза на фотографию Кэт, стоявшую на туалетном столике. Мадлен сделала ее, когда девочке исполнилось 4 года. Кэт гордо восседала на новеньком велосипеде, который Элен прислала ей по случаю дня рождения. За ее спиной виднелся кусок их Лос-Анджелесского сада. Элен смотрела на веселое личико дочери и чувствовала, как к глазам ее подступают слезы. Кэт выглядела такой довольной, такой счастливой, а у Элен опять не нашлось времени, чтобы разделить с ней радость. При том режиме, в котором она сейчас жила, постоянные репетиции, съемки, рекламные интервью, вырваться домой было практически невозможно. Каждый раз, откладывая поездку, Элен чувствовала себя виноватой. Теперь, глядя на фотографию дочери, она испытывала одновременно досаду и сожаление. Велосипед был, конечно, отличным подарком, но лучше бы она подарила его Кэт сама. Дверь снова распахнулась, впустив очередную порцию горячего воздуха. В комнату заглянула Стефания Сандрелли. «Сказали, через 15 минут все будет готово. Я попросила кейтеринга прислать вам чаю. Ну ладно, мне пора, у меня сейчас примерка». «Но, Стефани, я не хочу чаю». Дверь с шумом захлопнулась. Элен устало вздохнула. Подойдя к окну, она выглянула наружу и увидела, как Стефани торопливо пробирается между трейлеров, огибая генераторы и перепрыгивая через витки кабелей. Кучка статистов, бездельничающих неподалеку, с интересом следила за ее передвижениями. Один из мужчин вытянул губы и восхищенно присвистнул. Бедра Стефани, обтянутые узкой юбкой, покачивались на ходу, грудь заманчиво подпрыгивала, но сама она как будто и не догадывалась, какое впечатление производит. Если же окружающие недвусмысленно давали ей это понять, она делала вид, что их реакции ее оскорбляют. Вот и сейчас, бросив раздраженный взгляд через плечо, она ускорила шаг, словно желая побыстрее скрыться от назойливого внимания мужчин. Ее броская платиновая шевелюра последний раз сверкнула вдали и исчезла за поворотом. Элен проводила ее глазами. «Чикаго и Детройт», — подумала она, — «есть ли в этом хотя бы крупица правды?» Роль у Стефани была совсем крохотная. 4 строчки текста плюс несколько сцен в массовках. С первых же дней она по-детски привязалась к Элен и буквально ходила за ней по пятам. Элен это поначалу раздражало, потом показалось забавным, а под конец она просто смирилась с этим наивным и нелепым обожанием. Стефани часами торчала в студии, дожидаясь ее выхода. Бегала с поручениями в костюмерную, к парикмахеру, к гримеру. Охотно отвечала на телефонные звонки. «Да ладно, чего там, мне не трудно», — твердила она. Если же в ее услугах не нуждались, она усаживалась где-нибудь в уголке и, широко раскрыв глаза, следила за Элен, не пропуская ни одного ее слова, как ребенок, впервые попавший на сказочное представление в театре. Остальные члены съемочной группы относились к ней пренебрежительно и частенько подшучивали над ее пышной фигурой, над ее восторженностью, исполнительностью и редким феноменальным простодушием. Элен единственная из всех жалела ее. С этого, собственно, и началось их знакомство. Но чем дольше она наблюдала за Стефани, чем дольше слушала ее запинающийся детский голосок, так не вяжущийся с соблазнительными формами, тем сильнее притягивала ее к себе эта девушка. Элен никогда не встречала женщин подобного типа, и ей хотелось понять, сможет ли она скопировать этот тихий голосок, эти робкие манеры, этот наивный взгляд из-под лобья, эти широко распахнутые удивленные глаза. Через некоторое время они уехали на натуру, и там у Элен вдруг начали пропадать вещи. Сначала она не придавала этому значения, тем более, что пропадала всякая мелочь: кусок мыла, носовой платок, лента, которой она подвязывала волосы, когда снимала грим, тюбик губной помады. Элен и в голову не приходило связывать эти пропажи со Стефани. Но как-то раз, когда Стефани по своему обыкновению заглянула к ней в фургон, Элен заметила, что губы у нее накрашены не так ярко, как всегда. Приглядевшись, она узнала свою помаду. «Моя помада!» — не удержавшись, воскликнула она. Стефани с вызовом посмотрела на нее. «Да, я взяла вашу помаду», — сказала она, — «и остальные вещи тоже. Но не думайте, это не воровство. Я просто хотела быть похожей на вас. Не сердитесь на меня, ладно?» Элен растерянно взглянула на нее. Потом, после паузы, тихо сказала. «Хорошо, Стефани, я постараюсь не сердиться. Но я не понимаю, откуда у тебя это странное желание. Зачем тебе нужно быть похожей на меня? Каждый человек должен оставаться самим собой». «Собой? Да кто я такая? Кому я нужна? Я ноль, ничтожество. Надо мной смеется вся группа. А вы, Элен Харт». Вот так это все и началось. А потом были долгие часы ожидания в трейлере, изнуряющая жара, скука съемочных будней и разговоры. Стефани считала, что за беседой время летит быстрее, и Элен волей-неволей приходилось выслушивать ее бесконечные рассказы. Отчим, мать, приятели, фотограф, первым обративший на нее внимание, снимок для порнографического журнала, которого она до сих пор стыдится, решение поехать в Голливуд, роковая встреча с пожилым киноагентом, принявшим в ней самое горячее участие. «Однажды он повез меня на кинофестиваль в Канн. Это было в тот год, когда вы получили приз за лучшую женскую роль. Я так за вас переживала. Я ужасно благодарна своему другу за то, что он ввел меня в мир кино. Жаль, что он уже умер». Элен слушала ее, как зачарованная. Рассказы Стефани вызывали у нее какой-то болезненный интерес. Поначалу она решила, что это объясняется их полной и абсолютной предсказуемостью. За исключением нескольких деталей, они почти дословно повторяли душещипательные истории, заполняющие страницы киножурналов, в частности, историю Мэрилин Монро, которую Стефани обожествляла и которой старалась во всем подражать. «Я не пропустила ни одного фильма с ее участием. Когда она умерла, я целую неделю рыдала, как сумасшедшая». Элен невольно вспомнила, как отреагировал на это событие Тед. «Печально, конечно, но ничего не поделаешь, все мы смертны. Зато у тебя теперь появился шанс подняться на ступеньку выше. До сих пор ты была всего лишь подающей надежды кинозвездой. После смерти Мэрилин ты можешь стать живой легендой». Он хмыкнул. «Свято место пусто не бывает. Зрителям очень скоро потребуется замена». На фоне циничных разглагольствований Теда истории Стефани казались искренними и простодушными. Элен потребовалось какое-то время, чтобы заметить в них небольшие неточности, вроде той, на которую она обратила внимание сегодня. Это открытие расстроило ее. Она поняла, что захватывающие рассказы Стефани по большей части сочинены ею самой. Впрочем, Стефани она об этом открытии сообщать не стала. Девушка, похоже, сама верила своим рассказам, и Элен не хотела обижать ее, ловя на явных противоречиях. Кроме того, она поняла, что именно это наивное желание приукрасить свою жизнь и привлекло ее к Стефани. Разве с ней не происходило то же самое? Разве прошлое Элен Харт, овеянное ореолом таинственности, не было такой же фикцией, что и увлекательные истории Стефани Сандрелли? Эта мысль вызвала у нее какой-то неприятный осадок, и она постаралась побыстрее выбросить ее из головы. В конце концов, не она же сочиняла эти нелепые истории. Что бы ни писали о ней падкие до сенсации журналисты, ее прошлое оставалось ее прошлым. Уж она-то хорошо знала, как все было на самом деле. Но чем дольше она об этом думала, тем слабее становилась ее уверенность. А что, если память ее подвела, и то, что она принимает за реальность, всего лишь очередная фантазия журналистов? Может ли она с уверенностью сказать, где кончается правда и начинается выдумка? Иногда ей казалось, что может. Особенно в те дни, когда она возвращалась в Лос-Анджелес и снова виделась с Касси, которая уже 3 года жила вместе с ними. Получив первый большой гонорар, Элен сразу же вернула ей долг. Они начали переписываться, и когда Касси в одном из писем обмолвилась, что работа в парикмахерской становится для нее слишком утомительной, и она подумывает о том, чтобы продать салон, Элен, не задумываясь, предложила ей переехать к ним. С тех пор она еще ни разу не пожалела об этом решении. Касси была единственным человеком, с которым она чувствовала себя свободно. За 3 года, проведенные под одной крышей, они хорошо узнали друг друга и по-настоящему подружились. Элен иногда казалось, что Касси в каком-то смысле даже заменила ей мать. Они говорили о прошлом, читали письма, которые Касси получала из Оранжберга, вспоминали старых знакомых, и Элен снова начинала понимать, кто она такая. Юг, трейлерный парк, мать, нищета и убожество, окружавшие ее в детстве, снова вставали перед ее глазами. Но бывали дни, когда прошлое отодвигалось далеко-далеко, делаясь призрачным и нереальным, как мираж. Какая-то часть ее жизни была известна Льюису, какая-то Касси. Об остальном же знала только она одна. Временами она и сама не понимала, что в ее воспоминаниях ложь, а что правда. Истина и ложь переплелись так тесно, что отделить их друг от друга было просто невозможно. Элен чувствовала, что с ней происходит то же, что и со Стефани. Она забывала, что и кому она говорила, какой частью правды поделилась с окружающими. Ясность возвращалась к ней только тогда, когда она оставалась вдвоем с Касси. В эти минуты все снова становилось на свои места. Она снова видела длинную цепь событий, связывающих ее с прошлым, и убеждалась, что нищая девчонка Элен Крейг и знаменитая актриса Элен Харт одно и то же лицо. Но проходило время, и связь с прошлым терялась. Новое имя отгораживало ее от действительности, мешало людям понять ее истинную сущность. Глядя на Элен Харт, такую независимую, такую уверенную, такую богатую, никто и представить себе не мог, в какой ужасающей нищете она провела детство. Окружающие ценили в ней не искренность и не актерский талант, качества, которые она считала в себе главными, а такие несущественные, на ее взгляд, достоинства, как умение хорошо одеваться, сохранять со всеми одинаково ровный тон, что многие расценивали как природную холодность, а особенно то, что она нигде не появлялась без мужа. Самые отъявленные сплетники не находили в ее поведении ни малейшего повода для скандала, а для Голливуда такое явление было поистине из ряда вон выходящим. Где бы она теперь ни появлялась, все взгляды тут же устремлялись к ней. Люди моментально узнавали ее, подбегали, здоровались, словно были ее давнишними друзьями. Они судили о ней по фильмам и по статьям. Им казалось, что этого вполне достаточно, чтобы ее понять. Они не знали, да и не хотели знать, что она представляет собой в действительности. Образы, которые она создавала на экране, были для них гораздо интересней. Когда она попробовала поделиться своими огорчениями с Тедом, тот лишь недоуменно пожал плечами. «Ну и что? Люди тебя узнают. Это же прекрасно. Чего ты еще хочешь?» Элен вовсе не считала это прекрасным, но молчала, боясь показаться наивной. Разве она могла предполагать, что слава — такая жестокая вещь, что в обмен на признание зрителей ей придется расплачиваться собственной свободой? В дверь постучали, вошел ассистент режиссера, отвечающий за натурные съемки, и сообщил, что ее ждут на площадке. Элен встала и подошла к зеркалу. Через несколько минут ей предстояло стать другим человеком, и она хотела подготовиться к этому заранее. Сегодня она была Марией, взбалмошной девчонкой из маленького провинциального городка, решившей удрать из дома со своим несовершеннолетним ухажером. Побег, начавшийся как веселое романтическое приключение, закончился весьма трагично. Мария погибла, поссорившись со своим приятелем из-за какой-то ерунды. Погибла бессмысленно и нелепо, так и не успев повзрослеть. Для Элен Мария была не просто персонажем, она была ее лучшей подругой, ее давней закадычной приятельницей. Элен знала о Марии все, знала ее вкусы, привычки, манеру ходить, поворачивать голову, знала, какие платья она любит носить и какую прическу предпочитает, знала, какое лицо будет у Марии перед смертью и какие слова она скажет на прощание своему любовнику. Мысль о Марии успокоила ее, наполнила уверенностью и силой. Это был отличный способ настроиться на работу. Она открыла его еще в Риме, на съемках ночной игры. Она распахнула дверь, спустилась по лестнице и вышла на площадку. Стефани уже заняла свой наблюдательный пост. Увидев Элен, она широко улыбнулась и подняла вверх два скрещенных пальца. Элен остановилась в тени, ее тут же окружила толпа ассистентов. Кто-то подправлял грим, кто-то проверял специальное устройство, спрятанное под платьем и состоящее из нескольких пластиковых мешочков с искусственной кровью, которые в нужный момент должны были взорваться. Элен не замечала царящей вокруг суматохи. Ей казалось, что она стоит в узком длинном коридоре, из противоположного конца которого к ней медленно и неуверенно приближается Мария. Ей хотелось, чтобы все побыстрее разошлись и оставили их вдвоем. Наконец приготовления были закончены. Элен шагнула к краю площадки. Взгляд ее снова упал на стоящую в стороне Стефани. И она вдруг поняла, почему эта девушка постоянно притягивает ее к себе, вызывая одновременно и симпатию, и жалость. Стефани была ее отражением, искаженным, нелепым, но все равно похожим. Обе они, и Элен, и Стефани, не могли разобраться в себе, и именно поэтому предпочитали играть других. Она встала туда, куда указал оператор, и огляделась. Разбитый автомобиль, актер, исполняющий роль ее приятеля, револьверы, из которых ее должны были застрелить, пустыня, расстилавшаяся до самого горизонта, аппаратура, камера, массовка — все было на месте. Не было только Марии. Она поднесла руку к лицу, горячий воздух дрожал и переливался перед глазами. Чей-то голос, очевидно, голос Грегори Герца, спросил: «У вас все в порядке, Элен?» «Что? Да, да, все в порядке». «Отлично, начали. Звук, камера, мотор». Она должна была произнести несколько слов и отбежать в сторону. Сцена была отрепетирована заранее, оставалось только воспроизвести ее перед камерой. Актер, исполнявший роль ее возлюбленного, поднял револьверы, хлопнул холостой выстрел. Устройство, спрятанное под платьем, взорвалось, кровь брызнула во все стороны, и она умерла, красиво и трогательно, так, как надо. «Готово!» — крикнул Грек. Лицо у него было разочарованное. Он подошел к ней, похлопал по руке и отошел. «Так, делаем второй дубль. Подготовьте Елен к съемке». Они сделали 5 дублей. Револьверы палили, кровь текла рекой. Но результат был все тот же. На площадке возле разбитого автомобиля умирала не Мария, а Элен. Мария ушла, и вернуть ее не удавалось. После 5-го дубля Грег сказал: «Ладно, на сегодня хватит. Все равно освещение уже не то». Он наклонился к Элен, обнял за плечи и проговорил: «Не расстраивайтесь, это из-за жары. Сегодня чертовски жаркий день. Как вы смотрите на то, чтобы поужинать со мной вечером?»